Глава 26. Так, что за приоритетная цель, на окучивание которой нужно сразу 5 квазаров? Быть может, супернова? Если так, я даже с 15 квазами к ней не сунусь, потому что обрывистое воспоминание говнюка рисует картину дикой первобытной силы, с которой я еще долго не смогу совладать. Возможно, это всего лишь очень сильный квазар? Да, этот вариант кажется реальнее. Встает лишь вопрос, он разумен или нет? Монстр или гость с далеких звезд? Чего гадать, надо пообщаться с Валисом и снять все вопросы. «Все в порядке?» От мыслей меня отвлекает голос Саманты. «Морду у тебя скрючило, будто уксус ухлебнул». «Хуже. Машинного масла не меньше». «Ну-ка», — мгновенно собирается капрал, — «откуда фекалиями пахнуло?» «Бродит где-то по окрестным землям неизвестный гад, чтобы справиться с которым нужно 5 таких, как я. Теперь понятен масштаб проблемы?» Блондинка округляет глаза и задумчиво хрустит костяшками. «Хэдшот с километра, и нет проблем!» В наш разговор вмешивается снайпер. «Ковальский, захлопнись!» — рыкает Саманта. «Не понижай IQ у всего взвода!» «Да я-то что?» — машет перед собой руками злополучный стрелок. «Ладно, пусть у начальства об этом голова болит», — решает мадам Бульдозер. «Мы здесь закончили, егерь?» «Да, миссия выполнена. Возвращаемся на базу». Весь обратный путь я пытаюсь нащупать дальнейшую стратегию. Желательно такую, где я и 4 доверившихся мне товарища не остаются лежать в луже собственной крови, столкнувшись с неведомой зверушкой. Надо разобраться с нехваткой информации, а потом уже принимать решения. Но гипотетически, где я могу найти 4 квазов? Либо у пульсаров, либо у дома Архардс. Пока больше негде. Выбирая же из них, знакомый черт лучше незнакомого. А вообще надо подтягивать мой отряд и как можно скорее. Как минимум Тая. Его шансы взять следующий ранг выше всех. Вернувшись на базу, я радую Конрада вестями о том, что Чадрон стал условно безопасной территорией. Туда можно отправить и гражданских, и солдат для их защиты от нападения шатающихся монстров. А уже из города будет удобно рассылать отряды для охоты и прокачки. Генерал не горит желанием бросать укрепленную территорию. Несмотря на шансы появления агрессивных существ внутри ее периметра, она все еще остается довольно защищенной локацией. К тому же склады загружены по полной. Перевести все это в город почти невозможно. Поэтому в Чадрон уедет только часть военного персонала и большинство гражданских. Я в эти дела не лезу, лишь спрашиваю, куда в форпосте поставить стелу. Вместе выбираем точку и останавливаемся на пожарной части. Это здание укреплено, чтобы противостоять стихийным бедствиям и другим угрозам. Переписка с товарищами и лидерами остальных форпостов не приносит каких-либо дурных вестей. Как говорится, отсутствие новостей – уже хорошая новость. Особенно в сопряжении, где каждый день с небес падает новый метеорит. Уговор с Конрадом все еще в силе, и конвой в Денби должен уйти завтра утром. Я доеду с ними до цели, чтобы обеспечить безопасность в пути, а потом планирую вернуться в Уайтклей. А значит, у меня остался еще один вечер на базе. Зайдя в столовую, набираю горячей еды, все лучше, чем жевать сухой рацион, и сажусь в уголок. Сегодня в меню что-то вроде рагу из говядины, считай, тушенка, явно бывшая прежде консервами. Немного овощей и свежий хлеб. Надо прояснить ситуацию с Валисом насчет странного сообщения от сопряжения. Если это очередной экстренный кризис, до завтра он может не дотерпеть. «Приветствую!» «Уверен, ты уже получил сообщение об основании последнего форпоста. Что такое приоритетная цель? Какой силой она обладает и где ее искать?» «Да, я в курсе. Отличная работа». Тут я даже отвлекаюсь на миг. «Это сухарь-осьминожка меня сейчас похвалил? Его похитили пришельцы и промыли мозги?» Читаю дальше. «Речь идет о враждебной форме жизни, устранение которой является условием для получения полного контроля над сектором. До завершения первого этапа это гарантированно квазар». «Хотя бы не ново. Где конкретно ее найти, я не знаю. Цель обязана находиться в пределах сектора». «А вот это не сильно помогает делу. Площадь между четырьмя форпостами навскидку не меньше 1000 квадратных километров, скорее даже 1200. Хмурюсь и пишу ответное сообщение. Тогда как ее найти?» «Искать места, где пропадают сильные претенденты». «Количество выживших, особенно квазов, в нашем секторе стремится к нулю. Есть нормальные идеи?» «Увы, остается ждать. Если цель не удастся найти, рано или поздно она сама выйдет на один из форпостов». «Мне не нравится вариант сидеть и ждать, пока нас не попытаются сожрать. А если она нападет на Денби или Чадрон, там ни одного кваза. Их всех перебьют». «Сильные поступают, как хотят, а слабые страдают, как и должны», вновь напоминает мне Валис. Его философия вымораживает меня до мозга костей. «Стоп! Это приоритетная цель, обитает в испытании». «Нет». «Да что ж за дерьмо-то такое? Ладно, будем решать проблемы по мере поступления. Отбой!» Заправившись едой, я ухожу на охоту в окрестные леса и возвращаюсь, когда часы показывают без четверти 10. Несмотря на затраченные усилия и упорство, улов не поражает воображение. 18 919 единиц. Попадались мне сплошь нали и редкие войды. И это я еще вырезал все, что сверкало алым на карте. Я провожу прекрасную ночь в компании одной милейшей рыжули. Уже рано утром, когда одеваюсь и собираюсь в дорогу, решаю отплатить ей добром. На скорую руку пишу записку и кладу ее под регенеративный инъектор ступени D. Их у меня накопилось 5 штук, одного не жалко. Если это не поможет ее отцу, на данный момент ничего не поможет. Целую мордашку, погруженную в глубокий сон, и выхожу на улицу. Через четверть часа конвой из 3 машин и 1 моего мотоцикла трогается в путь. Я совсем не зря решил примкнуть к бравым ребятам генерала Данна, потому что на подъезде к Пайнридж нас атакуют. Из лесов выламывается какая-то покрытая косматой шерстью тварь. РБМ под 400. Еще чуть-чуть и станет квазаром. При каждом взмахе с ее когтей срываются ледяные серповидные снаряды, а воздух вокруг массивной туши аж звенит от мороза. Отвлекаю ее внимание на себя, пока остальные уносят ноги. В этой драке толку от них ноль. Саманта, конечно, порывается выбраться из салона, но благоразумие берет верх. Не тратя патронов, спрыгиваю с мотоцикла и подлетаю к врагу глайдом на расстояние 3 метров. Тут же задыхаюсь от холода. Кожа быстро начинает покрываться ледяной коркой. Однако струны пустоты демонстрируют противнику реальную разницу в нашей силе. Первая пачка нитей пробивает защиту твари, плеснув синий, исходящий паром кровью на промерзшую землю. Вторая лишает ее передней лапы и вскрывает грудь, как перезрелый апельсин. Рассеченное до сердцевины существо беспомощно сучит конечностями и вскоре испускает дух. За свои старания я получаю 7 тысяч 284 единицы арканы. Довольно мало, и в который раз задумываюсь о том, как высчитывается награда. Как мне кажется, если противник является лидером отряда или стаи, его убийство дает существенно больше, чем обычно. Поэтому, будь у этого гада прихлебатели, срубил бы двадцатку, не меньше. Дальше наш путь проходит без приключений. Довожу солдатиков до Денби, знакомлю с Железной Мэгги и ее согражданами, после чего уезжаю к себе домой. Стоит мне вкатиться в Уайтклей, как пиликает трансивер. Разве может быть иначе? Сейчас мне скажут, что из-за леса, из-за гор на нас движется... Делаем ставки. Что же нам угрожает сегодня? Первое. Зомби-пингвины. Второе. Лазерные акулы. Третье. Помидоры-убийцы. Четвертое. Белки-ниндзя. Пятое. Ламы-вампиры. Шестое. Коалы-киборги. Седьмое. Морские огурцы-мутанты. Сообщение приходит от Такады, с которым переписывался только утром. Щегол. Тут отряд Зака обнаружил что-то странное. Хорошо бы, чтоб ты посмотрел. Странное в каком плане? Стриптизерша, которая отказывается от чаевых. Вау, вот это хохма. Я обязательно расскажу ее на следующих похоронах. Пауза. Они столкнулись с неагрессивными монстрами. Это действительно странно. Где сейчас Зак? Холмы на юго-востоке от Уайтклей, около 2 километров от города. Сегодня это их зона для охоты. Понял, выезжаю. Бахамут стартует, разбрасывая снег, и вскоре я еду в указанную сторону. С моим обонянием найти группу охотников несложно, запах от них идет весьма характерный. Надо бы предупредить ребят, чтоб потратились и решили эту проблему. 4 человека стоят в небольшой низине. Одним из них является Закари Торнсайт. Тот военный, что сосватал мне Робин в качестве управляющей. Расположились охотники на некотором удалении от сбившихся в кучу существ и держат их под прицелами винтовок. Между обеими группами валяется единственное мертвое тело, принадлежащее одному из монстров. Дырки от пуль не оставляют сомнений в причине смерти. Рогатый Крин. Ранг 0. РБМ 22 единицы. Статус «Боится». Содержит 8 единиц арканы. Инопланетные существа ростом около 1,80 м, с широкими плоскими мордами, большими выразительными глазами и витыми рогами. Туши покрыты густым и лохматым мехом. Пятнистый серо-коричневый цвет хорошо бы сочетался с каменистой местностью, но в снегу выделяет их весьма сильно. У криннов 4 ноги, и 2 длинные суставчатые руки, которые заканчиваются хватательными придатками с острыми, похожими на когти, ногтями. В общем, это какие-то монструозные кентавры, вылезшие прямиком из аниме, судя по размеру глаз. Жуть какая. Нужен напалм. «Мы их, как увидели, — говорит Зак, — решили халявной аркана. Убили первого, а они даже не сопротивляются. Стоят, дрожат и мычат еле слышно». «Угу». Киваю и чешу в затылке. «Даже не пытались никого коготочками по горлу чиркнуть?» «Не-а», — сплевывает тетка с лицом, покрытым оспинами. «Дурные они какие-то». «Что думаешь?» — спрашиваю я у Зака. «Только сразу не отвергай. Но мне вот какая идейка в голову пришла. Может, их приручить можно?» Фыркнув, не могу сдержать смех, а потом замираю. «Стоп! Ты серьезно?» «Да», — кивает собеседник. «Ты сам глянь на них. Это же чисто инопланетные коровы с поправкой на внешний вид». Их есть-то можно? Фермер ты наш. Хер знает. Надо у мясника спрашивать, а он типа на обеде. Не отвечает, паскуда инопланетная. Сейчас мы его встряхнем. Драгана, свет моих очей, ты нигде не видела Люмикса? Егерь, да ты совсем последние мозги растерял? Столько дней от тебя ни единого слова. Пропал с концами. А теперь пишешь насчет интенданта? Я тебе что, служанка какая-то? Оу, кажется, это залет, боец. Дама скучает, дама ревнует. Я сегодня, когда ехал в город, как раз думал, что невероятно скучаю по твоей компании. Предлагаю вечерком прогуляться при луне, чье сияние не идет ни в какое сравнение с обворожительностью твоих глаз. Молчание. Я в долгу не останусь, ты же знаешь. Что от него нужно? После долгой паузы пишет Драгана. Узнать, можно ли есть криннов, и если да, поддаются ли они разведению? Нет ли каких сюрпризов и подводных камней? Подумав, добавляю подробное описание встреченных существ. Через 10 минут на связь выходит сам недовольный интендант и подтверждает, что кринны годятся в пищу. Существа это трусливые и послушные. Несмотря на свой устрашающий вид, невероятно полезные животные. Их молоко весьма питательно, а мясо ценится за нежность и аромат. Что ж, Зак, похоже, ты нашел нам буренок. Поздравляю! Осталось отогнать их в форпост, и можем возрождать традиции ковбоев. А мне пора побеседовать с принцессой единорогов. Для провидицы накопилось много работы.